привлекла его к себе и снова поцеловала в губы. Он дрожал, сдерживаясь огромным усилием воли. Кристина решительно положила его ладони к себе на грудь, и когда шершавые подушечки пальцев коснулись ее сосков, Крис тихо всхлипнула. Ужас не вернулся. Нет, она хотела его по-настоящему. Бедра увлажнились от одной мысли, что скоро он окажется в ней такой огромный, горячий и твердый. «Ты такой красивый!» — прошептала Кристина, проводя кончиком пальцев по сильному животу, по кубикам мышц и тонкой полоске волос, ведущей вниз к восставшей плоти. Он закрыл глаза, и ритм его сердца сбился, как всегда, когда она к нему прикасалась. Но прежде чем ее рука сомкнулась на его члене, он нежно перехватил ее запястье и притянул к себе. Посмотрел в глаза, а потом тихо сказал: «Ты не должна, слышишь? Не должна этого делать». «Дьявол! Он все же считает, что это плата или жалость, или еще какая-то дрянь. Ждет от нее подвоха, очередной пощечины. Господи, как же больно она ему делала все это время, даже не представляя, как сильно этот мужчина ее любит. К черту всю эту нежность, к черту деликатность, она докажет ему, что хочет его, как ненормальная». «Прикоснись ко мне», — хрипло попросила и взяла его руку. «Почувствуй меня и реши сам, должна я или нет». Смело прижала его ладонь к низу живота. Его взгляд затуманился. Он понял, что она имеет в виду. От одной мысли, что эти пальцы сейчас проникнутся к ней, у нее закружилась голова, а он все еще не решался. Проклятие! Она отдала бы полжизни, чтобы он не знал о том, что делал с ней Миха. Чтобы прекратить его сомнения, чтобы стереть из его памяти мысли о насилии над ее телом. Из его памяти, из своей. И почему-то она была уверена, когда Габриэль возьмет ее, все другие прикосновения растают и перестанут существовать. Крис поставила ногу на подоконник, бесстыдно предлагая коснуться своего влажного лона. Закусила губу в предвкушении, ожидая от себя подвоха, ожидая, что проклятые демоны ужаса вернутся и толкнут ее обратно в пропасть. Но когда его пальцы осторожно коснулись влажных складок, ее дернуло, как от удара током. Габриэль задержал дыхание и очень осторожно прошелся вдоль лепестков. И она увлажнилась еще больше, пошатнулась, и тут же сильная рука сжала ее талию, не позволяя упасть. От неожиданного движения его палец скользнул по ее клитору, но не проник внутрь, остановился, выжидая. «О, Боже! Она сейчас кончит». Он застонал и впился губами в ее рот настолько жадно, что она задохнулась от невыносимого желания все же преодолеть и это тоже. Пустить его дальше. Ведь это пальцы Габриэля. И это именно он касается ее. Снова в сознании вспыхнула искра паники. На секунду сердце перестало биться. Он словно почувствовал, как она отдаляется. «Смотри на меня, Крис!» — хрипло попросил Габриэль, и ее накрыло новой волной возбуждения. «Нет ничего прекрасней, чем лицо любимого мужчины в момент дикого желания. Его губы блестят от ее поцелуев, ноздри хищно трепещут, взгляд проникает под кожу, заставляя задыхаться. Нежные прикосновения стали настойчивыми, но все еще осторожными». Интуитивно подалась вперед, насаживаясь на ласкающую руку. Подавилась криком, потому что Габриэль тут же захватил ее дыхание своим алчным ртом. Его вторая рука зарылась ей в волосы, легла на затылок, не давая отстраниться. А язык еще глубже протолкнулся в ее рот. «О, да!» — он почувствовал. «Да! Он это почувствовал!» «Она вся мокрая для него!» Габриэль подхватил ее под ягодицы и осторожно опустил на ковер. Вот теперь он уже походил на себя самого, безудержный, сходящий с ума от страсти. Молодой самец, который желал ее взять немедленно, здесь и сейчас. Навис над ней, и Крис показалось, что у нее свело судорогой страсти все тело. Его взгляд. Боже, только от одного этого взгляда можно кончить. Она даже не предполагала, что способна на такие чувства, на такой шквал эмоций. Он смотрел на нее, как на последнюю женщину на земле, как жаждущий смотрит на воду. Когда развел ее ноги в стороны, Крис показалось, что она уже не в силах терпеть. Она превратилась в изнывающий от желания комок нервов. Но Габриэль не торопился. Как же она сейчас ненавидела эту чертову прелюдию. Она хотела, чтобы он ворвался в ее тело немедленно, но вместо этого почувствовала его губы внизу и забыла обо всем. Габриэль знал, что делает. Всегда знал. Несмотря на неопытность, оказался самым лучшим любовником из всех, кого Кристина допускала к своему телу. И он помнил, как нужно ее ласкать. С того, прошлого раза. Только сейчас Кристина сама этого захотела. И она тоже знала. С ним все будет иначе. Габриэль растягивал удовольствие. Его губы осторожно исследовали ее плоть, словно намеренно не приближая разрядку, а только усиливая возбуждение почти до боли. А Крис стонала, как безумная, двигая бедрами навстречу. Едва его горячий язык наконец-то нежно лизнул ее клитор, она закричала дико, неудержимо, и загнулась дугой, чувствуя, как оргазм сводит сладкой судорогой все ее тело. Его губы все еще дарили ей блаженство, не отпуская, продлевая наслаждение, заставляя продолжать кричать и жадно хватать воздух пересохшими губами. Он не отпустил до самой последней судороги, до самого последнего стона, слизывая ее влагу, удерживая сильными руками ее подрагивающие бедра. Только когда Крис затихла, в изнеможении запрокинув голову, Габриэль сел на колени между ее распахнутых ног. Сейчас его губы блестели от ее влаги, а глаза горели триумфом, мальчишеской, наглой бравадой. Он был счастлив, что подарил ей эту агонию наслаждения и собирался дарить еще и еще. Настоящий мужчина во всех смыслах этого слова. Сильный и бесстрашный с врагами, неудержимый и нежный в любви. Его член дразнил своей твердостью, упираясь ей в ногу совсем близко от лона, готового его принять. Нет, жаждущего этого. От нетерпения свело скулы. Крис резко потянула его к себе за плечи. «Хочу тебя, Боже, как же я тебя хочу! Кончи во мне! Давай, сейчас, возьми меня!» Наверное, красная тряпка на быка не подействовала бы так, как ее слова на него. Габриэль застонал и подался вперед, опираясь на сильные руки, прижимаясь к ней твердым, как гранит, телом. Крис не выдержала, схватила горячую плоть, сжала жадными пальцами и направила в себя. И когда он начал осторожно погружаться в ее лоно, мысленно прокляла его деликатную нежность, схватила его за бедра и рванула к себе, впиваясь ногтями в его ягодицы. Вскрикнула, когда он наполнил ее собой до упора. Так глубоко, что у Крис перехватило дыхание. Габриэль зарычал и подался вперед, делая первый толчок внутри ее раскаленного лона, словно показывая ей, кто здесь хозяин. И в этот момент Крис поняла, что она вырвалась из плена кошмаров. Она стала женщиной снова. Его женщиной, жадной, сумасшедшей, страстно желающей отдать ему всю себя. И Габриэль перестал ее жалеть. Придавил своим тяжелым телом, жадно нашел губами ее сосок, ударил по нему языком, неумолимо быстро двигаясь внутри нее, лишая их обоих разума. Его дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы, и Крис уже была близка ко второму оргазму. Она кричала от наслаждения, а когда он перекинул вес своего тела на руки, откинувшись назад, Крис не могла оторвать взгляда от его руки и живота, блестящего от пота, от сокращающихся мышц на его прессе. Вот он весь перед ней, жадно вдалбливающийся в ее тело, с бледным от страсти лицом, запавшими впадинками на щеках, с глазами, прикрытыми от наслаждения. И ее накрыло от одной мысли, что это она делает его таким, таким красивым и сумасшедшим. Габриэль почувствовал, что она кончает, ощутил сокращение влажной плоти, услышал ее крик и стал двигаться еще хаотичней, еще быстрее, сжав ее талию сильными пальцами, управляя ею с уверенностью опытного хищника, который поймал свою добычу и уже не отпустит, пока не выжмет из нее все соки и все крики. Мышцы ее лона судорожно обхватывали его член. Ногти царапали его грудь, оставляя кровавые борозды. Всхлипывая от дикого удовольствия, Крис слизывала капли крови с его груди. Она еще никогда не кончала так, как с ним, словно умирая от наслаждения. Габриэль легко приподнял ее, увлекая на себя, сидя перед ней на коленях и насаживая Крис на горячую плоть с яростным упорным безумием. Она вся взмокла, потеряла счет времени, охрипла от собственных криков и уже скулила в его руках от бешеного, нескончаемого удовольствия. Но это было началом. Он не уставал, трудился над ней без перерыва, снова опрокидывая на спину, чтобы она оказалась в его власти. Крис чувствовала его губы везде, на кончиках груди, на своей шее и снова на своем клиторе. Он терзал ее с упорством зверя, который дорвался до своей добычи и не желал расставаться с шикарной трапезой. Крис не знала, сколько раз он пролил в нее семя, потому что сама балансировала на грани между чередующимися оргазмами и легкими передышками. Когда ее сумасшедший любовник наслаждался взмокшим под его натиском телом и нежно касался ее кожи кончиками пальцев, усиливая чувствительность и дрожь желания. Только к утру, когда солнечные лучи затопили комнату, Габриэль наконец-то отнес ее на постель, откинулся на спину и уложил Крис к себе на грудь. Прижал, обхватывая сильными руками и целуя ее влажные волосы. От изнеможения и сладкой боли во всем теле Кристине казалось, что она потеряет сознание. Пот стекал по спине ручьями, она подрагивала, как после боя с сильным противником. Балансируя где-то на грани с реальностью, она услышала, как он прошептал ей в волосы: «Я люблю тебя». Она еще не была готова сказать то же самое. «Расскажи мне о себе», — попросила Крис, нежно повторяя узоры его татуировки на спине, любуясь мышцами вдоль позвоночника, широкими плечами, сильными руками, крепкими ягодицами. Он лежал на животе, лишь слегка прикрытый шелковой простыней. Габриэль приподнялся на локтях и посмотрел на нее, улыбнулся. «Обо мне ты все знаешь». Умопомрачительная улыбка. У Крис даже голова закружилась. «Мой!» Дикий восторг захлестнул с новой силой, и она положила голову ему на спину, продолжая водить пальцем по черным иероглифам. «Нет, просто расскажи. Ты любишь дождь? Какой твой любимый цвет? Какой фильм ты смотрел по несколько раз? Что ты любил есть на завтрак и на обед?» Габриэль опрокинул ее на спину и склонился над Крис, убирая волосы с ее лица, повторяя контур щеки и подбородка. Он продолжал улыбаться. Как же блестят сейчас его глаза! Они такие яркие, светлые. «Тебя люблю», — прошептал он и провел пальцем по ее припухшим губам. «Ты мой самый любимый цвет. Ты лучше завтрака, ужина, обеда. И самый любимый фильм — это фантазии о тебе подо мной, о том, что ты стонешь и выкрикиваешь мое имя». Крис засмеялась. «Лжец! Так не бывает!» Габриэль повернулся на бок и потянул ее к себе за руку. «Бывает, честно». Кристина в шутку попыталась вырваться, но он сильнее сжал ее руку и вдруг серьезно посмотрел ей в глаза. «Бывает. Иди ко мне». Крис непроизвольно опустила взгляд вниз и с трудом сдержала стон. Он снова был готов, снова ее хотел. «Давай посмотрим вместе мой любимый фильм», — хрипло прошептал Габриэль и увлек ее на себя. «Какой?» Крис засмеялась, когда оказалась сидящей на его груди, глядя на него сверху вниз. «Развратный», — ответил Габриэль, и его глаза вспыхнули. «Очень развратный. Например, о том, как ты кончаешь, когда я ласкаю тебя языком». Она перестала улыбаться, а Габриэль придвинул ее ближе и заставил встать над ним на колени. Он между ее ног. О, Боже! Всего секунду назад Крис еще не думала о сексе, считая себя полностью опустошенной, а сейчас низ ее живота уже свело судорогой от предвкушения. Габриэль чуть приподнял голову, и его язык мягко скользнул внутрь ее тела. Крис вскрикнула и впилась пальцами в спинку кровати. Еще через секунду она уже забыла, о чем его спрашивала, потому что его губы творили с ней немыслимое. Никто и никогда не ласкал ее так безудержно и бесстыдно, как он сейчас. Трение его колючего подбородка о нежную кожу, жадные вторжения языка в ее лоно, посасывание влажных лепестков. И она уже движется к оргазму на бешеной скорости, без тормозов. Его руки дотянулись до ее груди и сжали твердые соски. А язык в этот момент выписывал хаотичные круги на ее клиторе. Она зашлась от крика, содрогаясь всем телом, ее накрыло с головой. Пальцы погнули железную перекладину. «О, Боже! Он бог секса! Никогда и ни с кем ей не было так хорошо, как с ним!» Собственный крик доносился словно издалека. Крис позволила своему телу судорожно изогнуться в сладких конвульсиях наслаждения. Габриэль не отпускал ее до тех пор, пока она не обмякла и не рухнула ему на грудь, обессиленная и все еще подрагивающая. Кристина почувствовала, как его заботливые руки уложили ее обратно на подушки. Габриэль склонился над ней, порхая поцелуями по ее глазам и пересохшим губам. «Да, вот это мой самый любимый фильм. Ты всегда в главной роли», — прошептал ей на ухо, и она в изнеможении улыбнулась. «Так ее еще не любили и, наверное, не будут любить никогда». Она открыла глаза. «Что это было?» «Ты снова кончила для меня», — самоуверенно прошептал Габриэль и посмотрел на нее взглядом победителя. «Ты наглеешь», — сказала Крис, улыбаясь, касаясь кончиками пальцев его губ, повторяя их очертания. «Зверею», — ответил он и захватил ее палец губами. «Так вернее». «Самоуверенный негодяй», — он кивнул и засмеялся. «Ну, держись, мистер неотразимость и бог секса, я тебе сейчас устрою». Кристина со всей силы толкнула его, опрокидывая на спину. Он не ожидал, хотел приподняться, но она придавила его к постели. «А теперь мы посмотрим другое кино, и ты кончишь для меня, когда я этого захочу», — сказала Крис и склонилась над его членом, облизала губы и потом нежно провела по красной, блестящей от влаги головке языком. Его подбросило. Он изогнулся на постели, а Крис обхватила толстый ствол рукой и требовательно сжала. Но Габриэль резко толкнул ее на кровать, раздвинул ей ноги и вошел в нее одним толчком. «Только с тобой вместе. Одному мне скучно». «О, Боже, так не бывает». «Да, так не бывает, потому что она была счастлива. Головокружительно, умопомрачительно счастлива. Это утро началось совсем иначе, чем предыдущее. Оно началось с Габриэля. Его любовь творила с ней чудеса. Она менялась внешне, внутренне. Словно стиралась вся грязь, горечь, одиночество. Смотрела на него в эти синие глаза, такие страстные, такие глубокие, как целая вселенная, и видела в них лишь свое отражение. Нет, не уродливого монстра, которым привыкла себя считать. Она видела женщину, влюбленную и безумно счастливую. Они провели вместе весь день. Поехали с Велесом в город, смотрели боевик в кинотеатре и швырялись попкорном, гуляли по улицам и кормили Велеса мороженым до отвала, а потом катались на лошадях. В этот день Кристина была человеком, самым простым, таким, как и многие другие вокруг них. Ее не преследовали кошмары, она даже ни разу не вспомнила Миху. Она скорее напоминала себя саму еще до знакомства с Витаном. Ту самую белокурую девочку, отзывчивую, дерзкую, счастливую. Они вернулись домой под вечер. Но где-то в подсознании все равно пульсировало, как заноза. «Так не бывает. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ты не заслужила. Ты не получишь от жизни такого подарка».